Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, вы меня слышите? А вы меня? Да, слышите меня? Да, если я вас слышу, я спрашиваю. Это досудебное дело о Финпротект в интересах МФК «Быстрые деньги». Меня Макаров Александр Николаевич зовут, разговор записывается. Пополина Анатольевна? Ну да. Звонок вам по поводу нарушенного вами графика платежей поступает. Скажите, по какой причине вы оплату не вносите? Ну, я в суд хочу. Вы же досудебное дело. Совершенно верно. Ну, все. Вы по какому вообще? По агентскому, по цессии? Финпротект. По цессии данный договор. А, ну, да, извиняюсь, по агентскому договору А, данный ну, все, ведется непосредственно ну, в все, интересах пусть МФК «Быстрые подает. деньги», работа. Пусть быстро деньги подают. А чего вы хотите, Полина Анатольевна, а чего Суд вы хотите хочу, добиться говорю. судом? Хочу в суд. Просто А хочу зачем? в суд. Смысл как? Без лишних разговоров. Просто хочу в суд. Вас это не должно Ну, касаться. компания оставляет за собой право Но... передачи дела в суд. Тем не менее, компания также вправе сама Пишите там у выбирать себя в способы комментариях, урегулирования что вопроса. клиент хочет в суд. Все. С вами я это обсуждать не буду. Я это, конечно, зафиксирую, Вы Полина Анатольевна. Тем не фиксируйте. менее, вы также должны понимать, Не что хочу в ничего случае передачи понимать. дела в суд в 96% Вот случаев не надо мне компания причесывать. данные дела Ну не выигрывает нужна мне эта лирика. Не нужна мне при эта наличии неоспоримых доказательств лирика. со стороны Я кредитора. вашу песенку эту слушаю Понимаете? постоянно. Я знаю все Это ваши приведет песенки. только к увеличению Хочу в суд. суммы. Хочу увеличение суммы. То есть Хочу в суд. вы просто оплату не хотите вносить? Я Или хочу чего в вы пытаетесь суд, добиться, сказала. В суд Алина хочу. Анатольевна? Еще раз сказала. Хочу в суд. Макаров. Да, а для чего? Для Макаров, чего? хватит Не уже будем мы пере... лирику Да эту я свою вас слушаю, развозок и Полина не Анатольевна. Вы меня размазывай, тоже а? послушайте. Слушай, не Вы меня размазывай эту тоже свою послушайте, лирику. Не Полина хочу я Анатольевна. слушать. Я слушала уже эти ваши Не сказочки будем мы каждый суд на раз. вас подавать. Мы будем звонки вам Вы, совершать естественно, не будете. Это кредитор только в может, рамках потому что вы по 330-го агентскому. федерального закона. Вы по агентскому работаете, поэтому вы в суд не можете. Я говорю, это А мы договор. просто не хотим, просто в суд на вас подавать. Мы Так хотим с вы вами, не вас как можете. клиента Вы нашего, не можете сохранить на нашей меня подавать компании. в суд. Вы-то не можете, вы по Ну, агентскому работаете. компания может подать на вас в суд. Компания Какая? может на вас в суд Финпротект? подать. По агентскому договору? Че ты, МФК Арстиз? «Быстрые Ты что, деньги» совсем в не... мужевых интересах действия. Вот пусть они на меня и подают. Не вы же. Ты сам сейчас начал твердить, что Они не мы не будут на будем. вас в суд подавать. А Мы в что рамках ты за телефонного них разговора с отвечаешь? вами хотим Что ты за решить. них-то отвечаешь? Будут О они, не мужевых будут. интересах действия. Какая мне... Так это же не вы быстрые деньги. Вы Финпротект, совершенно другая юридическая организация. Поэтому разговаривать я Ну и буду что в только их с быстрыми интересах действия? деньгами. Также мы их А мне пофиг, вы представляем. что, в каких вот там интересах действуете, вы для меня вообще никто, вы меня не уведомили, то есть не вы, а кредитор о том, что вы Хорошо, я появились. вас понял, Полина Анатольевна. Тем не менее, уведомление у вас в личном кабинете Это не присутствует, также в является договоре способом прописано, кто уведомления. взаимодействует. Способом уведомления является Является только способом Почтой уведомления. России с уведомлением. Только так, по закону 230, часть 9. Да, правда? Вы читали Правда? статью 9 Конечно, я ее 230-го федерального наизусть закона? знаю. Там есть, да, Там такая, написано, есть кредитор в такой, течение 30 рабочих да, дней, дата обязан, привлечения нового лица для обязан, осуществления взаимодействия с должником, пропустил, обязан уведомить об этом должника так, способом, предусмотренным соглашением между кредитором или что-то ты там, должником и что-то должником. пропустил, что-то ты там явно пропустил, красавчик Макаров. Там написано письмом, Уведомлением с письмом уведомлением по какие-то почте или способы. способом, предусмотренным дополнительным соглашением. Никаких дополнительных Но это соглашений у нас способом не было с предусмотренного соглашения. кредитором. Есть у вас Никаких. соглашение И что непосредственно в там, что про договоре. Финпротект там что-то написано в этом соглашении? Что-то ничего нет Там там. написано способы взаимодействия. А вы читали, Полина Какой способ Анатольевна? Вы почитайте взаимодействия? хорошенько Так договор. а при чем тут Через договор? личный кабинет способ взаимодействия написан вам. Договор не может быть выше закона. Только закон Я и не регламентирует. спорю, Полина Вот Анатольевна. и все. А Вот мы как также в рамках уведомят, закона как действуем. они, вот получу я уведомление о вручении, да, что вот Уведомление у я вас уже скажу на есть, Полина почту, Анатольевна. Письмо возьму вам вот также это поступит. уведомление на почте. После этого я с вами буду общаться. Хорошо, я вас понял, Полина Анатольевна. Тем не менее, это ваш кредит, обязательств никак Вот не это не, вот убавляет, надо, понимаете? не надо, детский сад вот этот, Я вас понял, прекращай. Полина Анатольевна. Прекращай Всего уже, и доброго, я вообще до вас требований увольняйся компании оттуда. довел. Сегодня до 8 часов мы Увольняйся оттуда и ожидаем от вас оплаты. Бегом Мне убегай здесь с этой нравится, работы. Полина Ну что, Анатольевна, здесь ты отличная работа. параноиком станешь. Реально, вот там, блин, вот Да нет, ни в коем этот, случае. Все отлично, я тут с твоя людьми накроется. общаюсь, интересные. Да какие же Полина интересные-то? Анатольевна, где я еще вот с такими людьми, как вы, пообщаюсь? Бабушек, дедушек в основном пугаешь, да, там, этими своими... Почему? Вот у нас Нет? клиенты замечательные такие, как вы, попадаются. Ой, какой очень комплимент интересные мне сделал, надо же. Мне первый раз в жизни коллектор сделал комплимент. Очень приятно. Да, приятно, естественно, с грамотными людьми разговаривать, которые законами владеют. А то, знаете, многие законами-то совершенно не так владеют. Так учи тогда. Ты, знаешь, ты еще и заблуждение начинаешь вводить. Понимаешь, вот это нельзя делать по 230-му, а ты это делаешь. Нет. Да, ты перекручиваешь 230 через 9-ю, да. Ты там забываешь сказать о том, что Почта России с уведомлением. А ты вот этот момент, вот этот кусочек вообще вытащил из закона. Ты сразу перешел на предусмотренные дополнительные соглашения. Способом предусмотрено. А вот про письмо ты вообще ничего не сказал. Потому что для меня письмо и не важно. Я а вот говорю, видишь, каким какой способом хитрый. Какой видишь? Нет, каким способом тебе удобно, такой ты озвучиваешь. А надо озвучивать весь закон полностью. Знаешь, какой ты хитренький. Вас Но так учат на ваших тренингах. Ну, кредитор сам вправе выбирать, я сами понимаю. И по 230-му это тоже ни в коем случае нельзя вводить заблуждение клиентам. Мне, слушай, давай мне уж там другие звонилки звонят. Ну, с тобой договорились. Полина Анатольевна, ну, я до вас требования компании довел. Сегодня мы от вас оплаты ожидаем до 8 часов вечера. 9 269 рублей 81 копеек. Сейчас у меня звонилка сорвется. Давай, пока. Давай, всего пока, доброго, пока, Полина Макаров. Анатольевна. Давай, Макаров. Удачи вам в поисках средств. Давай. Бросай трубку только. Бросай. Вы первые. Не-а. Блин, у тебя звонилка сорвалась. Все, звонилка сорвалась. Давай у вас следующая звонилка. Ну, бросай, а то у меня звонилка сорвется. Да я брошу. Ну, бросай. Я, может, ваш голос хочу послушать просто. А, да, ну давай, блин, ну звонилки, ну ладно, они другие еще позвонят. Ну давай, раз уж такой с тобой разговор зашел. Всего доброго, Полина Анатольевна. Все-таки бросишь, да? Алло. Для соединения с оператором. Здравствуйте. Компания МФК СМС Финанс, разговор записи. Олега Николаевича, как могу услышать? А зачем? Ну, значит, есть зачем расспрашивать. А вы кто? Звоню на телефон телефона. Вы кто? Компания МФК СМС Финанс, специалист судебного отдела Елена Владимировна Зевницкая. Судебного? Нет, простите, пожалуйста, Николаевич. Вы что, из полиции, что ли? У вас проблемы с восприятием? Вы полицию от досудебного отдела отличить не можете? Ну, обычно до суда в полиции дела какие-то там разбираются. Что женщина? Восприятие? Что вы хотите? Я же вам сказала, откуда звоним. А я не знаю, что это такое. Я не знаю, о чем вы говорите. Вы судебный... Вот единственное, на что я отреагировала, это досудебный отдел. А до этого было непонятно, что это такое. Давай расшифровывай, что-то откуда ты мне звонишь. Откуда звонок? Откуда? Даст вам Олег Николаевич. Откуда звонишь? Даст вам Олег Николаевич. Откуда звонишь? Не звонишь, а звоните. Звонишь, закройте, еще и хамит, звонит мне еще и хамит. Во, хамка трамвайная. Валерьянки, накапайте хамка тебе женщина. Хамка трамвайная, что ты мне звонишь, еще и хамишь. По вашему разговору. Звонит мне еще и хамит. Рот свой прикройте, я вам перезвоню. Хамка. Будете у меня как попугай сидеть, только трубочку поднимать и отвечать столько, сколько я пожелаю раз. Вы меня услышали? Да, ты дебилка. Вы меня услышали? Я, ты сейчас вы у меня меня услышишь? Услышали? Досудебные, блин. У вас какие-то проблемы с трамваем. Досудебный отдел у тебя, да? Еще раз повторяю, у вас какие-то проблемы с трамваем. Еще раз повторяю, у вас какие-то проблемы с трамваем. Я вам перезвоню. Так хоть ой, угрозы пошли. Да, я так конечно, а как же? Алло. До соединения с оператором. Оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да. Олег Николаевич. Не могу слушать, Олег Николаевич? Не, не могу. А кто это? Это у МФК СМС финансы для взыскания. Звонок записывается. А как с ним можно связаться? Пока никак. Хорошо. А когда можно будет перезвонить? Это трудно сказать. Непрогнозируемо. Хорошо. А вы ему кем приходите? Женой. Так он что, нездоров или что? Фу-фу, типун вам на язык. Просто он наказан. Я забрала у него телефон. В смысле наказан? Забрала у него телефон, плохо себя вел. А? Ясно. Я вроде не в театр позвонила, поэтому давайте... Что значит не театр? Что там у вас? Олег Николаевич, телефон. Что? Телефон передайте вашему супругу, нет. Пусть он сам перезванивает в компанию. Не будет он никуда перезванивать. В каком роде общаться? Не будет он никуда перезванивать. Сам наберет, до свидания. Нет. Уважаемая супруга. Я ему не разрешаю. Всего хорошего. Я ему не разрешаю. Всего хорошего. Если мы не будем разговаривать по телефону, значит мы будем разговаривать лично. Пусть подъезжает. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Я звоню из компании «Верес», старший инспектор Миша. Анна Викторовна, разговор записывается. Мне нужна Полина Анатольевна, а вы? Это я. Полина Анатольевна. Я говорю, да. Полина Анатольевна, звонок поступает по вопросу ваших обязательств перед компанией «Е-заем» в размере 69 600 рублей. На сегодняшний день компания-кредитор требует оплату в полном объеме в срок не позднее 26 января. Уточните, пожалуйста, в какой из этих дней от вас оплата поступает? Спасибо за информацию. До свидания. Значит, по месту регистрации будем общаться. С удовольствием. Денежные средства готовьте, Полина Анатольевна, не разговаривайте. Это не для вас информация, понятно? 69 тысяч. До свидания. Иди нафиг. Иди нафиг. Приезжай. Алло. Алло. Да. Алло. Здравствуйте, Олега Николаевича. Могу услышать? А вы кто? А вы кто? Не, почему вы понимаете трубку телефона на телефоне у Николаевича? Это что за хамство вообще, я не поняла. Хамство, уважаемая, вы понимаете трубку не своего телефона и спрашиваете, что а за кто хамство? Кто вам сказал, что это не мой телефон? Так что это телефон у Николаевича. Это не его телефон. Замечательно. Он а кем вы ему приходите? На меня. Вы вообще кто? Алло. Да. Да, здравствуйте, Полина Анатольевна. Здрасте. Алло. Я слушаю. В компании «Вебанкир» вам звонок выступает. Старший Евгений Анатольевич меня зовут. Скажите, пожалуйста, что у вас с оплатой? Какая фамилия у вас? Старостин Евгений Анатольевич зовут. Старостин. Ничего у меня с оплатой. Ничего? Угу. То есть платить не хотите? Пока нет. Вот так вот просто? Вот прям а так. А в чем причина у вас? Не важно. В смысле не важно? Ну, в прямом. То есть вам, то есть подождите, вам звонит кредитор, вы говорите, не важно. Ну да, так и есть. То есть у вас такое отношение негативное к кредитору? Я предлагаю серьезно кредитору. Что вы предлагаете? Идти так. В суд. Зачем? Ну, чтобы с меня стребовать то, что Ему полагается. По требовать, а вы сами не хотите отдавать? То есть вас пока нет, да. Пока нет возможности, у вас только один вариант. Пойти в суд. Но какие-то усилия предполагают, чтобы они у вас появились. Не, ну просто суда не будет. Про усилия мы сейчас не будем разговаривать. Просто понимать, что... Ну тогда не, какой еще у вас есть вариант? Корректорам ваш... передать еще? Давайте корректорам передавайте. Совершенно верно. Ну такой все, давайте возможен. Такой вариант. Раз вы в суд не любите ходить. Знаете, да, специфику работы данной организации? Естественно, в курсе. Работаю, общаюсь. Ничего страшного. Да, мы приезжали к вам уже. Естественно. Ничего страшного. Ладно, что я вас понял, Полина Анатольевна. Ну, в таком случае без обид. Да, конечно, конечно. До свидания. Всего, давай.